Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания». Чтобы разрешить эту проблему, Господь Чайтанья Махапрабху рекомендует повторять и петь мантру Хари Кришна. Как только благодаря повторению этой мантры Хари Кришна наше сердце очистится, пылающее пламя нашего материального существования, изобилующего проблемами, угаснет. Как это происходит? Очистив свое сердце, мы поймем, что не принадлежим материальному миру. Люди отождествляют себя с этим материальным миром, поэтому они думают: «Я индиец, я англичанин, я то, я это». Но если человек повторяет мантру Хари Кришна, он осознает, что не является материальным телом. «Я не принадлежу этому материальному телу или этому материальному миру. Я духовная душа, неотъемлемая частица Всевышнего. Я вечно связан с ним и не имею ничего общего с материальным миром». Это называется освобождением, знанием. Если я не имею ничего общего с этим материальным миром, значит, я освобожден. Такое знание называется брахма-бхутой. У человека, осознавшего это, нет больше никаких обязанностей. Сейчас мы связываем свое существование с этим материальным миром, и потому на нас лежит великое множество обязанностей. В Шримад-Бхагаватам говорится, что пока мы не осознаем свою духовную природу, у нас будет много обязанностей и долгов. Мы в долгу перед полубогами. Полубоги не вымысел, они реальны. Есть полубоги, управляющие солнцем, луной, ветром. Подобно тому, как существуют руководители правительственных служб, службой отопления во Вселенной заведует Бог Солнце, службой вентиляции – Варуна, и подобным образом на остальных полубогов возложены другие обязанности. В Ведах их называют управляющими божествами, так что ими нельзя пренебрегать. Есть также великие мудрецы и философы, давшие нам знания. Мы в долгу и перед ними. Таким образом, едва родившись, мы оказываемся в долгу перед многими живыми существами, и погасить все эти долги невозможно. Поэтому ведическая литература рекомендует найти прибежище у лотосных стоп Кришны. И Кришна говорит: «Тому, кто принимает мое покровительство, не нужно больше покровительства кого бы то ни было еще». Таким образом, те, кто находится в сознании Кришны, приняли покровительство Кришны, и все начинается со слушания и повторения мантры. Поэтому мы смиренно взываем каждому: «Пожалуйста, начните повторять эту мантру». Движение сознания Кришны было основано Господом Чайтаньей в Бенгалии 500 лет назад. И сейчас по всей Индии, и особенно в Бенгалии, живут миллионы последователей Чайтаньи Махапрабху. Теперь это движение начинает развиваться в странах Запада, поэтому отнеситесь к нему очень серьезно и постарайтесь его понять. Мы не критикуем другие религии. Поймите нас правильно. Мы не занимаемся критикой никаких других видов религии. Сознание Кришны дает людям самую возвышенную религию – любовь к Богу. Только и всего мы учим любить Бога. Все уже кого-то любят, но объект любви выбран неверно. Мы любим того юношу или эту девушку, эту страну, это общество, или даже кошек и собак, но это не приносит нам удовлетворения. Поэтому объектом своей любви мы должны сделать Бога. Отдав свою любовь Богу, человек станет счастливым. Не сочтите движение сознания Кришны каким-то новым видом религии. Есть ли такая религия, которая не признает Бога? Можно называть Бога Аллахом, Кришной или как-нибудь еще. Но где найти такую религию, которая не признает Бога? Мы учим, что человеку необходимо только полюбить Бога. Нас привлекают многие вещи, но когда объектом нашей любви станет Бог, мы будем счастливы. Не обязательно учиться любить что-либо другое. Все остальное уже входит в эту любовь. Старайтесь любить Бога. Этого достаточно. Не старайтесь любить только деревья, растения или насекомых. Это никогда не принесет вам удовлетворения. Учитесь любить Бога. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху. Такова наша миссия. Повторение мантры Хари Кришна. Несмотря на то, что слова Хари Кришна уже вошли в наш обиход, практически мало кто знает, что они означают. Что это многократное повторяющееся заклинание, которое должно загипнотизировать тех, кто его произносит, форму ухода от жизни или подлинной медитации, действительно способной расширить и углубить наше видение действительности. В этом кратком эссе, записанном Шрилой Прабхупадой в конце 1966 года на его первой долгоиграющей пластинке, раскрывается внутренний смысл мантры Хари Кришна. Трансцендентная вибрация, возникающая в результате повторения Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, это возвышенный метод возрождения нашего трансцендентного сознания. Как живые духовные души, мы все изначально сознающие Кришну существа. Но сейчас наше сознание осквернено материальной атмосферой, поскольку с незапамятных времен мы соприкасаемся с материей. Материальная атмосфера, в которой мы сейчас живем, называется майей, то есть иллюзией. Слово «майя» означает «то, чего нет». Что же это за иллюзия? Она заключается в том, что все мы пытаемся господствовать над материальной природой, хотя на самом деле находимся в тисках ее суровых законов. Когда слуга пытается изображать из себя всемогущего господина, говорят, что он находится в иллюзии. Мы пытаемся эксплуатировать ресурсы материальной природы, но на деле все больше и больше запутываемся в ее сетях. Поэтому, несмотря на то, что мы ведем тяжелую борьбу с природой, стремясь покорить ее, мы попадаем во все большую зависимость от нее. Эта иллюзорная борьба с материальной природой сразу же прекратится, как только мы возродим в себе вечное сознание Кришны. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Трансцендентный метод возрождения этого изначального чистого сознания. Произнося этот трансцендентный звук, мы можем очистить свое сердце от любых страхов. В основе всех этих страхов лежит ложное сознание «Я господин всего, что вижу». Сознание Кришны не является чем-то искусственно навязанным уму. Это сознание – изначальная естественная энергия живого существа. Когда мы слушаем трансцендентный звук мантры Хари Кришна, это сознание возрождается. Этот простейший метод медитации рекомендован для нынешнего века. Можно убедиться на практике, что повторение этой маха-мантры, то есть великой песни освобождения, позволяет сразу же ощутить трансцендентный экстаз, приходящий непосредственно из духовной сферы. Придерживаясь материальных представлений о жизни, мы заняты удовлетворением чувств, как будто находимся на более низкой животной стадии. Тот, кто немного поднимается над уровнем чувственных наслаждений, чтобы вырваться из материальных оков, занимается эмпирическим философствованием. Достаточно разумный человек превосходит уровень эмпирического философствования и пытается обнаружить высшую причину всех причин внутри и вовне всего сущего. И когда он действительно достигает уровня духовного понимания, поднявшись над сферами чувств, ума и интеллекта, то находится на трансцендентном уровне. Повторение мантры Хари Кришна происходит на духовном уровне, поэтому эта звуковая вибрация выходит за рамки всех низших уровней сознания, чувственного, умственного и интеллектуального. Поэтому для повторения маха-мантры не нужно понимать, что она означает, а также прибегать к помощи эмпирического философствования или прилагать какие-либо интеллектуальные усилия. Это приходит само собой, непосредственно с духовного уровня, поэтому каждый может принять участие в пении и повторении мантры, и для этого не требуется обладать никакими особыми качествами. Предполагается, конечно, что на более высокой ступени человек, обладая духовным знанием, не должен совершать оскорблений. На начальных стадиях человек может не ощущать всех проявлений трансцендентного экстаза, которых насчитывается 8. Первое. Потеря дара речи. Второе. Испарина. Третье. Волосы на теле встают дыбом. Четвертое. Дрожание голоса. Пятое. Озноб. Шестое. Побледнение кожи. Седьмое. Плач в экстазе. Восьмое. Транс. Однако нет сомнения, что если человек повторяет мантру в течение некоторого времени, он сразу же поднимается на духовный уровень. И первый признак этого – желание танцевать во время пения мантры. Мы наблюдали это на практике. Даже ребенок может принять участие в этом пении и танце. Разумеется, тому, кто слишком запутался в материальной жизни, потребуется чуть больше времени, чтобы достичь этой нормы. Но даже такой погрязший в материальном человек очень быстро поднимется на духовный уровень. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады. Наука самоосознания». Слушайте в это же время в наших следующих передачах.